— Сядь поудобнее, — шепнула Сельма. Андрей дернул плечом. — Да ничего такого не было, — продолжала шептать Сельма. — Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие. — Замолчи, — сказал Андрей сквозь зубы. — Честное слово, — шептала Сельма. — Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался. — Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительные воспоминания. Он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны, и отвратительно невинное пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом отчаянием. — Ну, он же так и ходил по квартирам, в халате, — шептала Сельма. — Слушай, заткнись, — сказал Андрей, — заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело? — Но я же тебя люблю, хороший мой, — шептала Сельма с отчаянием, — только одного тебя. Дядя Юра гулко закашлялся. — Едет кто-то, — произнес он. В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары. Это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился в шагах в 20 от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуло разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге. — Сюда идет, — сообщил дядя Юра. — Ты это, Андрей, ты в разговоры не ввязывайся, я говорить буду. Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него дулом вниз висела винтовка. — А, фермеры, — сказал милиционер. — Здорово, ребята. — Здорово, если не шутишь, — откликнулся дядя Юра, помолчав. Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно. — Хлебца на продажу нету? — Хлебц тебе, — сказал дядя Юра. — Ну, может, мясо есть, картошечка? — Картошки тебе, — сказал дядя Юра. Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал. — Да вон, вон еще валяется, задницы слепые, вон горелый лежит. После чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала. — Картошки ему! — ворчал дядя Юра. — Мясо!